Это Сергей Лавров. Вы арестованы за... Блядь. Вы арестованы за незаконное хранение кислоты. Да что ты? Что хочу, то и храню. У нас в России есть такой закон, что вот такие химикаты нельзя хранить в домашних условиях, без лицензии. Поэтому вы арестованы. Выходите, сейчас к вам приедет наш человек, и вы отправитесь по суд. Давно ёбнулся, паскуда. Вы как, ты, блядь, вы как смеете? Ты меня напугаешь, бандюга ёбаная. Вы как смеете со мной так говорить? Вы только удвоите себе тюремный срок. Это нахуй, пошел нахуй. Что?